Глава 12. Новая земля, Латинский союз, горы Сьерра-Гранде, горы в окрестностях Суэрта, 26-й год, 4-й месяц, 22-е число, 7:08. Мы лежали рядом, укрывшись за камнями, и смотрели в сторону белого здания научной базы. Точнее сказать, смотрел один Уильям. У него в самолете оказался бинокль. Я закрыл глаза и старался прощупать территорию. Получалось слабо. Похоже, в самом здании работала станция РЭП, потому что эфирного потока я не чувствовал, но и заглянуть внутрь не мог. Странная у нас подобралась компания, никак не похожая на боевую группу. Бойцами, пусть и с натяжкой, можно было назвать только нас с Сэнди. Японец хоть и горел энтузиазмом, не выглядел готовым к каким бы то ни было военным действиям. Американец вообще не думал ни о чем, кроме своего разбитого самолета. Неудивительно, если учесть, что это была единственная собственность и одновременно средство добычи денег. Самыми странными в нашей пестрой компании оказались двое русских. Здоровяк Сергей Огромов, простой как бычок на веревочке, но безумно гордящийся своей бывшей должностью. Он так и представился. Огромов Сергей, старший техник. Я сразу же вспомнил молодых летех, выпускников училищ или пиджаков, призванных на год. Эти тоже до одури гордились новыми погонами. Кажется, даже спали в парадке. Напарник Огромова, Витек Селезнев, был полной его противоположностью. Этакий мужичок себе на уме. Простой и в то же время хитрый. Я с первой минуты понял, что в паре ведущий именно он. Впоследствии не раз в этом убедился. Но воином не был ни один. «Геныч, а что нам там вообще делать?» — шепотом спросил Витек. «Мне особо и нечего. Моя задача — дождаться профессора Семенова. Он должен за мной прилететь». «Тогда чего мы сюда приперлись? Можно было и на нашей скале посидеть. Оттуда отлично видно, кто на посадку заходить будет». «О чем вы говорите?» — нетерпеливо спросила Сэнди. Я повторил разговор на английском. «Скажите, Гена, а ваш профессор сможет подцепить вертолетом мой меридиан?» «Это Уильям. Вот у него и спросим». «Гена, мы что, на базу не пойдем? Там моя дочь, Гена». «Спокойно. Нервничать в любом случае не стоит». «Ты...» «Я думала, ты...» «Сэнди, остынь. Мы еще не приняли никакого решения». На территории сформировалась группа из 5 охранников. Выстроилась в колонну по 2 и двинулась в нашу сторону. «К нам идут. 5 целей. Рассредоточиться». К моему удивлению, все беспрекословно выполнили команду, даже не говорящий по-английски Витек. «Себя не обнаруживать», — продолжал я. «Я справлюсь сам». «Что им от нас надо?» — недоуменно спросила Сэнди. «Это, наверное, к самолету», — ответил Траутман. Заметили падение, решили разведать. Кто о чем, а Уильям о своем крылатом друге. Но сейчас не до дискуссий. Наша разношерстная пятерка скрылась в кустах, а я прислонился к валуну и постарался слиться с ним. Придется действовать быстро и тихо. Охранники по одному преодолели щель между камнями. При этом ведущий не остановился и не стал собирать группу. Так и поплелись гуськом через заросли. Зря это они. Строй умные люди придумали, а так по одному. Я подкрался к последнему, тюкнул рукояткой пистолета по затылку и поймал обмякшее тело. Вроде не заметили. Вот, а в строю такой прием не прокатит. Следующий тоже ушел тихо. А вот третий не вовремя оглянулся, в результате получил беретый в лоб. Звонко так. Остальные тоже услышали. Пока они стояли, пытаясь сообразить, что произошло, я успел огреть обоих. Второй послушно рухнул в траву, а первый замотал головой и вскинул автомат. На меня пока не видит. Я стараюсь слиться с окружающей зеленкой. Стоит болванчиком, поводя стволом влево-вправо, за что и получает второй удар. На этот раз голова его откинулась назад, но сознание охранник не потерял. Наоборот, собрался что-то сказать в гарнитуру, даже рот открыл. И тут из куста выходит Огромов. И со всей дури лупит своим кулачищем противнику по затылку. Срабатывает гораздо лучше. Ведущий группы послушно выключается и кулем падает в траву. «Этот скоро очнется, точно говорю», — комментирует ситуацию Серега. «Сейчас поправим». Я кладу руку на грудь лежащему. Минута, и в чаще раздается храп. Полчаса у нас есть, а то и больше. Сэнди с японцем шустро, будто 100 лет работали в паре, усаживают бесчувственных охранников у стволов попарно, сцепляя руки их же наручниками и затыкая рты черными форменными беретами, только бы не задохнулись. «Они дышать-то могут?» — спрашиваю у Сэнди. «Мне плевать», — кровожадно отвечает девушка. «Эти сволочи мою дочь похитили». «Ну-ну». «Теперь мы все вооружены. Возвращаемся на наблюдательный пункт». «Гена, надо идти внутрь», — горит желанием Сэнди. «Можем замаскироваться под охрану. Формы вон, 5 комплектов». «Не стоит вам туда идти. Что-то серьезное в этом здании. Я его даже прощупать не могу, голову сдавливает». «Что ты сказал?» — переспрашивает Витек и, дождавшись перевода, комментирует. «Они там какое-то излучение хитрое придумали. От него люди в горилл превращаются. Только спирт и спасает. Вон Серега бы и не выжил, если бы я его сивухой не отпоил». «Да, Гена, там что-то страшное творится. Смотри, что они с людьми делают». Он без малейшего напряжения вытянул руку почти на 2 метра и пошлепал ладонью по камню. Зрелище было фантастическое. Длинное, покрытое волосами предплечье, высовывалось из рукава, ладонь покачивалась в стороне, и вдруг незаметно все пришло в норму. По нашей группе прошел ропот. «Гена, что это было?» — ошарашенно спросила Сэнди. «Это и с моей девочкой такое сотворили? Вот гады, да их убить мало!» Девушка мгновенно вскипела, схватила винтовку и кинулась к сидящим у деревьев охранникам. Я едва успел поймать ее за талию, и тогда она уткнулась мне в плечо и зарыдала. «Генасик», — раздался сзади голос Витька, — «может, валим отсюда, пока эти не очнулись?» Новая земля, Латинский союз, горы Сьерра-Гранде, окрестности научной базы, 26-й год, 4-й месяц, 22-е число, 20-22. За день мы успели сходить на стоянку русских техников, даже умудрились влезть на скалу, удивляясь эластичности конечностей Витька и Сергея. Сэнди успешно поохотилась, добыв привычную мне красноголовку. Похоже, змеятина девушке понравилась. Мне вообще казалось, что в чащу она ушла не столько потому, что у нас не хватало еды, а чтобы выплеснуть злобу на детских мучителей. И, похоже, эффективно, если не считать того, что змея оказалась порублена в куски, а лицо у охотницы было сплошь красным и зареванным. После обеда решали, что делать дальше. По моим соображениям, следовало остаться здесь, в проверенном и относительно безопасном месте, дождаться Семенова, а там уже решать, когда, куда и в каком составе лететь. Техники меня поддерживали. Им самим до чертиков надоела робинзонада. Японец вообще готов был хоть пешком бежать в Нью-Рино, где, оказывается, его ждала невеста. Из общего унисона выбивались 2. Уильям Траутман, который ни за что не хотел бросать свой самолет. Он предпочитал остаться у Меридиана в одиночестве с тем, чтобы мы договорились с каким-нибудь вертолетом об эвакуации. И Сэнди Андерхилл. Девушка загорелась местью мучителям своей дочери. Она готова была в одиночку ворваться на базу и перестрелять всех, кто под руку попадется. При этом ее не беспокоило, что в подобной ситуации вряд ли бы удалось пройти дальше первого коридора. Отпускать Сэнди одну я не собирался. Мало того, что дочь сгинула, так не хватало еще и матери там же голову сложить. Так что, дождавшись, пока начнет темнеть, мы вдвоем выдвинулись в сторону белого кубика главного здания научной базы. «Я все понимаю, чувства, эмоции», — вполголоса инструктировал я свою спутницу, «но чтобы ни одного самостоятельного движения. Держаться только за мной. Иначе единственное, чего ты добьешься, это очереди от какого-нибудь охранника. Или еще хуже, попадешь под излучение, у тебя тоже руки до земли вырастут». Ответить она не успела. «Геныч, почекай!» — раздалось сзади. «Витек, что-то я не слышал о хохлах во Владике. Так сам ты с Новочека, ну, Новочеркасска, столица казачьего края, слыхал? И на авиаоборудование трудился?» «Не, на Вензе. Паровозы электрические строил». «Ты чего прибежал?» — сменил я тему, глядя, как недоуменно смотрит на нас Сэнди. «С вами пойду. Сами вы даже внутрь не попадете. А я в этом кубике...» — он махнул рукой вперед. «Каждую пустую бутылку знаю». «Потому что сам ее и бросил», — не удержался я. Витек жизнерадостно рассмеялся и кивнул. «Ген, о чем вы говорили? Этот русский идет с нами?» «Сэнди, нам нужен проводник. Надеюсь, ты не будешь этого отрицать?» «Прости меня, я сорвалась на эмоциях, ничего не продумала. Я могла погубить и тебя, и себя». «Вот и продумаем все за оставшееся время. До темноты еще 2 часа. Хватит». «На что хватит?» — всполошился Витек. «На планирование операции. Ты знакомое слово услышал, что ли?» «Ну, типа да. Я из ваших разговоров кое-что все-таки улавливаю, не совсем из-под пенька вылез. Но понимаю с 5 на 10. Вы слишком быстро все балакаете». Значит, придется медленнее, потому что нам сейчас втроем решать, как можно пробраться внутрь и посмотреть на детей. А главное, как добраться до местного бугра и сравнять его с землей. Местного бугра зовут профессор Джон Маврик. А чем они тут вообще занимаются? Ну, как младший техник, я ни к каким секретам не допущен и ничего знать не должен. «Колись, техник!» — подначил я его. «Ни в жизнь не поверю, что ты что-то да не пронюхал». «Ну так, кое-что. Они тут пытаются человеческую расу улучшить». «Нифига себе улучшение!» — я вспомнил лесную встречу с полуразумными гориллами. «Больше на обезьян похоже. Ты видел, да?» «Вон!» — я махнул рукой. «Сэнди чуть не схарчили. Еле отбил. Это все излучение. Маврик хочет, чтобы его создания только ему подчинялись. Вот и облучает их какой-то хренью. В результате у них мозги текут. А Громов тоже под раздачу попал. Я его еле выходил». Витек горестно вздохнул. «Весь самогон на болезного извел». «Самогон? Сам удивляюсь, Геныч. Но, оказывается, спирт помогает. Вон, оклемался Серега. Да и я, похоже, только из заводки рассудок сохранил». «Интересное кино». «До темноты я примерно представлял наш путь по закоулкам базы. Знал, где искать похищенных детей. В правом крыле второго этажа. И где обитает злой гений Маврик. К концу разговора мы с Сэнди приноровились говорить медленно и членораздельно, а Витек понимал простые фразы почти полностью, а сложные все реже просил перевести. Не сказать, что нашу группу уже можно было назвать слаженной, но хоть какая-то коммуникация была налажена. Солнце непривычно быстро нырнуло за горную вершину, и на заднем дворе, где проходил наш военный совет, сразу стемнело. Мы проверили экипировку. У нас с Энди по автоматической винтовке и короткостволу, а Витек решил ограничиться одним пистолетом, мотивируя тем, что вояка из него никакой, да и расстояния в коридорах небольшие. «Все, выдвигаемся», — скомандовал я. «Только слева осторожнее», — предупредил меня Селезнев. «Там овраг, куда всякий хлам выбрасывают. Там что, мусора предостаточно? Ну и это, жмурики тоже попадаются. Серегу туда же выкинули, думали загнется». Я молча кивнул и показал ему, что стоит заткнуться. В молчании перебежками добрались до задней двери. Витек с полминуты поколдовал над замком и распахнул тяжелую металлическую створку с необычной вмятиной. Такое ощущение, будто дверь таранили изнутри. В коридоре было темно и тихо. Лишь вдалеке горела лампочка дежурного освещения, с трудом пробиваясь сквозь густую тень. Пару поворотов прошли спокойно, никто не дежурил. Чуть позже я скользнул в транс и прощупал здание сколько смог. На первом этаже люди были сконцентрированы в дальнем от нас конце здания в двух смежных комнатах. Десяток человек. Похоже, помещение охраны или даже казарма. На втором этаже мне оказался доступен лишь ближний край. Там были двое, как я понял, ученых. Один сидел за столом или листал бумаги, а второй возился со странной конструкцией, напоминавшей прибор-планетарий, какой я видел в детстве. «Где лестница?» Виктор молча показал рукой прямо и налево. «Закрыто?» Он пожал плечами. «Ну, пойдем посмотрим». Лестница оказалась перекрыта железной дверью, не тоньше входной. Ключа ни у кого из нас, естественно, не было. «Что, проводник?» Я посмотрел на Витька. «Похоже, пришли. Спустись лучше. Вон, видишь, камера. Видеонаблюдение я заметил еще, когда поднимался. И сейчас стоял, стараясь не попасть в поле обзора». Однако кивнул в ответ и послушно спустился на пару ступеней. «Не боись, пехота», — гордо сказал наш Сусанин. «Проведу я вас наверх. За мной». Все-таки видеть удлиняющиеся руки — то еще зрелище. Аж сердце замирает. Но польза от такой мутации несомненная. Когда Витек не спеша подошел к окну со стороны улицы, вытянул руки, аккуратно снял сетку от комаров и легко, как на турнике, подтянулся к подоконнику, я даже немного позавидовал. Он несколько секунд поболтал ногами, а затем неуклюже перевалился через подоконник и исчез внутри. Но через секунду его растрепанная шевелюра снова появилась в темном оконном проеме. «Цепляйся!» Передо мной повисли две нормальные человеческие ладони, если, конечно, не считать, что плечи были на втором этаже. Я крепко ухватился. «Да не ты! Девушку пропусти, невежа!» «Нет, Витек, сперва меня. Мало ли что там наверху». Ощущение стремительного подъема, и вот я уже сам цепляюсь за подоконник. Рывок и на той стороне. Пустая комната. Похоже, столовая. Два длинных стола с десятком стульев, огромный двустворчатый холодильник, пара микроволновок и кулер. «Где мы?» — это Сэнди. Видимо, пока я осматривался, наш перевозчик успел поднять девушку. «Похоже, столовая. Так, дальше тихо. Там все двери стеклянные». Я осторожно выглянул в коридор. «Никого». «Витек, а ты уверен, что этот профессор здесь, а не в теплой постельке?» «Тут. Зуб даю. Он каждый вечер в кабинете. Отчеты за день проверяет». «Тогда тихо. По одному вперед». Мы, согнувшись, проползли под широким стеклянным окном лаборатории и направились к кабинету. И в этот момент началось. Голову сдавило, заложило уши, пропало всякое желание что-либо делать. Я стоял с трудом, держась на ногах, и непроизвольно мотал головой, будто пытаясь вытряхнуть воду из уха. Мои спутники повалились на пол и, похоже, потеряли сознание. И в этот момент открылась противоположная дверь, и к нам неспешной походкой подошел представительный пожилой мужчина в белом халате. На голове его была самодельная шапочка из фольги, от которой в карман отходил тонкий проводок. Возможно, в другой ситуации это показалось бы мне смешным, но сейчас я изо всех сил старался не упасть в обморок. «Добрый вечер, мистер Стрин», — чуть насмешливо произнес он. «Зря вы пошли этим путем. Я бы со всеми почестями встретил вас у главного входа, пригласил поговорить. А так вы сами поставили себя в положении нарушителя частной территории, почти оккупанта. Поэтому уж не обессудьте, мне придется действовать в соответствии с вашим поведением». До меня с трудом доходил смысл слов. Тело трясло со все увеличивающейся амплитудой, ноги не держали, а голову будто зажали в тиски. «Доктор Браун», — продолжал между тем наш любезный хозяин, — «помогите мне проводить гостя в его покое». Меня в четыре руки схватили и понесли вперед по коридору так, что я еле успевал волочить ноги. Проходя мимо Виктора, я случайно заметил, как он подмигивает мне одним глазом. Неужели на него эта штука не действует? Вот везет. Мне бы так, я бы тут все в щепки разнес. Но через минуту я уже лежал на узкой кушетке, пристегнутый широкими ремнями за руки и за ноги, к тому же с черной повязкой на глазах. Как только мои мучители застегнули последнюю пряжку, давление на голову пропало. «Вы сделали большую ошибку, мистер Стрин», — услышал я знакомый надменный голос. «Ошибка в том, что вы не увидели перспектив, а потому заняли не ту сторону. В результате встали на путь, ведущий к провалу. Но у вас еще есть шанс не только остаться собой, но даже выйти из сложившейся непростой для вас ситуации с прибылью». Пошевелиться я не мог. Попытки соскользнуть в транс тоже ни к чему не приводили. Оставалось лишь лежать и слушать противный голос Маврика. А он, похоже, очень хотел склонить меня на свою сторону, не знаю только зачем. «Вы, наверное, услышали о нашей научной группе что-то очень нелестное, раз ворвались сюда с оружием в руках. Да, не спорю. Темные крестьяне из округи не видят дальше собственного носа, поэтому могут неправильно понять наши цели. А ведь мы вершим счастье для всего человечества». Он так и сказал. «Вершим счастье». От скромности этот профессор точно не умрет. Но почему-то у меня ни на грош нет веры его словам. Может, потому что я прекрасно знаю, чем кончаются попытки железной руки загнать человечество к счастью? «Как? Убить всех несчастных, чтобы остались одни счастливые?» — попытался ответить я. Голос сипел и хрипел, как старый насос. Но собеседник, похоже, меня прекрасно понял. Он рассмеялся так, что даже закашлялся. Некоторое время молчал. Я так понял, что промокал рот платком, судя по звукам. Затем все-таки ответил. «Я очень рад, что у нас начался диалог. Это значит, что вы еще не безнадежны, и мы можем прийти к общему мнению. Но сейчас вы не правы. Мы никого не собираемся загонять, к счастью, насильно. Мы просто предоставим людям новой земли альтернативу, и тогда оставшиеся поймут, что поезд прогресса может пройти мимо, и им ничего не останется, как обратиться к нам». «Прогресс!» Я говорил, чтобы быстрее отпустило голову после облучения. Каждое слово отзывалось под черепом, будто в пустом зале. К тому же в голове стал рождаться пока неясный белый шум, который с каждой минутой становился все сильнее. «Именно прогресс, молодой человек!» В речи Маврика появились эмоции. «Мы первыми поняли, что следующая ступень эволюции Homo sapiens невозможна без воздействия извне. Человек будущего должен стать не итогом бездумной деятельности слепого естественного отбора, а вполне продуманным, выверенным и распланированным шедевром, вышедшим из рук мастера. И сколько человек для этого пришлось убить? В голове шумело все сильнее. Я, кажется, даже бессознательно повышал голос, чтобы перекричать заполнявший череп белый шум. «Ну что вы, мистер Стрин, мы никого не убивали. Да, конечно же, неудачные эксперименты были, я даже соглашусь с тем, что они привели к некоторым жертвам, но без ошибок не бывает движения вперед. А путь к такой великой цели, которую мы поставили перед собой, согласитесь, просто не может быть прямым и коротким». «А я-то вам зачем?» Я понял, что почти кричу. Возможно, Маврик и затеял этот разговор для того, чтобы по громкости моих ответов понять, когда белый шум накроет меня полностью. «О, мистер Стрин!» — воскликнул собеседник. «Неужели вы еще не поняли, что уже являетесь промежуточным звеном между Homo sapiens и Homo futuris, человеком будущего? О вашей чувствительности в новом мире не слышал только глухой. И это как раз одна из множества граней того сверкающего кристалла, который здесь выращиваем мы. Сам Всевышний послал вас людям, чтобы вести за собой тех, кто понесет знамя прогресса. А попроще можно?» Я постарался говорить тихо, но эффект был как в наушниках, когда не слышишь своего голоса. «Конечно. Дело в том, что наши создания нуждаются не только в удаленном управлении посредством нашей группы, но и в ближайшем руководстве, так сказать, на месте. Рядом должен быть посредник. Замечу, преданный нам посредник. Вот почему я очень надеюсь, что вы все-таки поймете все величие нашей цели и встанете в наши ряды на правах равного. Но почему я? Наши новые люди обладают новыми способностями, поэтому и полноценно управлять ими может только тот, чьи возможности стоят на том же уровне. Например, ваша чувствительность. Вы не упустите из виду ни одного подчиненного, даже при самой надежной маскировке. То есть вашим солдатам нужен командир. Ваша военная терминология не совсем соответствует действительности, но в чем-то вы, к сожалению, правы. На первых порах стычки неминуемы. Люди, к сожалению, тяжело воспринимают все новое, и появившимся росткам прогресса придется с трудом отвоевывать себе место под солнцем. Но, уверяю вас, не война является нашей целью, а лишь счастье всего человечества. Профессор, а как себя чувствуют дети, которых вы украли у родителей? Жаль, что вы так ничего и не поняли, мистер Стрин. Видит Бог, мы хотели предложить вам особую, почетную роль, но, похоже, вы слишком закоснели в прошлом. Все готово, профессор, раздался чуть сиплый голос с немецким акцентом. И почти сразу же в голове будто пропустили разряд тока. Белый шум занял собой всю вселенную, изредка чуть подвигаясь, чтобы уступить место бьющей в мозг молнии. Я почувствовал, как из уголков рта потекли слюни. Тело дергалось с каждым разрядом все сильнее. Я постарался сконцентрироваться, несмотря на боль и орущий в уши белый шум. Между электрическими искрами мне начало казаться, что в многоголосой говорильне, льющейся в уши, я различаю отдельные слова или даже фразы, причем в основном по-русски. Очередной разряд. Тело дернулось. Я успел сконцентрироваться и все-таки выскользнул из себя и рывком поднялся вверх. Маверика в комнате уже не было. У прибора, напоминающего осциллограф, стоял сухой старик с квадратной челюстью, внимательно следил за небольшим экраном, то и дело подправляя какие-то настройки. А еще я наконец-то заметил небольшой энергопоток, бьющий почему-то не снизу вверх, а из стены в стену. В том месте, где он выходил, обои искрились и переливались всеми цветами радуги. Я радостно сунул в него руки и ощутил привычное покалывание. Долго ждал, пока моя эфирная субстанция наберет достаточной энергии, глядя на дергающееся на кушетке материальное тело. Каждый разряд отзывался в сознании, хотя и не с такой силой. Но в глазах темнело, несмотря на то, что были они сейчас нематериальны. «Вот ведь гады!» — вертелось в голове. Наконец, вокруг ладони заискрилась энергия, и я от всей души приложил лапы к седым вискам немца. Старик бесшумно сполз на пол. Стоило как-то выбираться. Разряды в голове не слабели, хотя белого шума я уже почти не слышал. Возвращаться в физическое состояние не хотелось. Не факт, что я смогу еще раз выбраться. Надо было что-то придумывать, и я начал осматривать комнаты в поисках спасения. Увы, ничего не приходило в голову. То, что в бестелесном состоянии я не могу воздействовать на материальные объекты, не давало мне ни единого шанса. А на нематериальные. Я постарался создать тонкий энергоканал прямо в воздухе. Ничего не выходило, как только я заканчивал подпитку, светящаяся ниточка тут же гасла. Я старался минут пять, комбинируя виды энергии, так и эдак, но все бестолку, пока в голову не пришла поистине гениальная идея. Начать создание канала от электрической розетки. На этот раз ниточка послушно тянулась, не думая таять, даже когда я совсем прекращал подачу энергии. В руках знакомо защипало, и я подумал, что, возможно, получится накапливать энергию не от редких эфирных потоков, а от простой электросети. Наконец я создал нематериальный провод, идущий к кушетке, на которой лежало мое тело, и начал методично искрой пережигать кожаный ремень, держащий правую руку. В воздухе запахло жареными ботинками. В памяти всплыла картина, как я на Карпатах берцы сжег. Хорошие, натовские, кожаные. Причем не с трупа, а честно вымененные на ящик нашей сгухи. А спалил до смешного просто. Поставил возле печки сушиться и спать лег. Ну и попал внутрь правого уголек. Тогда тоже такой запах на всю палатку стоял. Резка ремня у меня заняла не меньше получаса. Наконец, часть, прикрепленная к кушетке, отвалилась, и я спешно вернулся в тело. Долго ворочил непослушными, затекшими пальцами, отстегивая остальные ремни. Наконец, вырвался. Как раз вовремя немец на полу начал подавать признаки жизни. Я рывком выдернул у него из кобуры пистолет. «Ничего себе, ученый, с беретой ходит!» И со всей дури саданул старику в висок. Раздался хруст, тело обмякло, и я как можно быстрее покинул помещение. Ни Сэнди, ни Виктора в коридоре уже не было. Впрочем, Витька я почувствовал сразу же. Он сидел под столом в соседнем кабинете. «Ты что тут делаешь?» «Геныч, живой! Ты как выбрался?» «А я жду, пока этот эсэсовец свалит, чтобы тебя выручать. А девку забрали, охранники вниз увели. Так как ты вырвался? Или правда сверх...» «Тихо. Где Маверик?» «Так там...» Он неопределенно махнул рукой. «Кабинет у него через две двери направо. А спит, как все, в соседнем доме». Я постарался скользнуть в транс. После издевательств это было сложно. Будто что-то дрожало внутри, боясь оторваться. Но через полминутки мне все-таки удалось выглянуть. В кабинете, на который указывал Витек, кто-то был. И, кажется, тот, кто нужен. «Пошли». Селезнев мгновенно поднялся и последовал за мной. «Пушки наши где?» «Так охрана забрала». «Слушай, а тебя почему не тронули?» «Не, Геныч, ты не подумай. И Маврик что-то сказал. Я понял только, заберите, мол. Они говорят, что потом. Ну и ушли. А я сразу шасть и под стол. Пусть думают, что сбежал». Пока он объяснял, снизу послышался шум. Виктор шустро нырнул обратно, а я встал за выступающие из стены короб, то ли вентиляционный, то ли еще какой, и постарался слиться с поверхностью. Получалось плохо. Видимо, психика еще не восстановилась. Дверь на лестницу открылась, и гулко и синхронно топая по полу, в коридор вошли двое в такой же форме, как и те, что были днем в лесу. Они, не останавливаясь, прошли мимо меня и замерли на том месте, где раньше лежал Витек. Я подкрался и, стараясь действовать, как завещал великий Лелик, то есть бить аккуратно, но сильно, огрел обоих по затылку рукояткой пистолета. Нормально ускориться не позволяла дрожь в сознании, но все же у меня получилось, и два тела с глухим стуком упали на пол. «Лихо ты», — прокомментировал показавшийся в дверях Витек. «Бери пушку. Пошли».